Машины медленно подвигались вперед. Актер, которого все звали Томми, получил отличный заказ – поездку на вокзал. Густав повез кого-то в ближайший ресторан за 30 пфенигов. Он чуть не лопнул от злости. Заработать 10 пфенигов и снова пристраиваться в хвост. Мне попался редкостный пассажир. Старая англичанка, пожелавшая осмотреть город. Я разъезжал с ней около часу. На обратном пути у меня было еще несколько мелких поездок. В полдень, когда мы снова собрались в пивной и уплетали бутерброды, мне уже казалось, что я бывалый шофер такси. В отношениях между водителями было что-то от братства старых солдат. Здесь собрались люди самых различных специальностей. Только около половины из них были профессиональными шоферами. Остальные оказались за рулем случайно. Я был довольно сильно измотан, когда перед вечером въехал во двор мастерской. Ленц и Кёстер уже ожидали меня. «Ну, братики, сколько вы заработали?» — спросил я. «Продано 70 литров бензина!» — доложил Юб. «Больше ничего?» — Ленц злобно посмотрел на небо. «Дождь! Нам нужен хороший дождь! А потом маленькое столкновение на мокром асфальте, прямо перед воротами. Ни одного пострадавшего, но зато основательный ремонт. Посмотрите сюда!» — я показал им 35 марок, лежавших у меня на ладони. «Великолепно!» — сказал Кёстер. «Из них 20 марок — чистый заработок. Придется размочить их сегодня. Ведь должны же мы отпраздновать первый рейс. Давайте пить крюшон», — заявил Ленц. «Крюшон?» — спросил я. «Зачем крюшон?» «Потому что с нами будет Пат». «Пат? Не раскрывай так широко рот», — сказал последний романтик. «Мы давно уже обо всем договорились. В 7 мы заедем за ней. Она предупреждена. Уж раз ты не подумал о ней, пришлось нам самим позаботиться. И в конце концов, ты ведь познакомился с ней благодаря нам. Отто», — сказал я. «Видел ты когда-нибудь такого нахала, как этот рекрут?» Кёстер рассмеялся. «Что у тебя с рукой, Робби? Ты ее держишь как-то на бок. Кажется, вывихнул». Я рассказал историю с Густавом. Ленц осмотрел мой палец. «Конечно, вывихнул. Как христианин и студент-медик в отставке, я, несмотря на твои грубости, помассирую тебе палец. Пойдем, чемпион по боксу». Мы пошли в мастерскую, где Готфрид занялся моей рукой, вылив на нее немного масла. «Ты сказал, Пат, что мы празднуем однодневный юбилей нашей таксомоторной деятельности?» — спросил я его. Он свистнул сквозь зубы. «А разве ты стыдишься этого, паренек?» «Ладно, заткнись», — буркнул я, зная, что он прав. «Так ты сказал?» «Любовь», — невозмутимо заметил Готфрид. «Чудесная вещь, но она портит характер. Зато одиночество делает людей бестактными. Слышишь, мрачный солист?» «Такт! Это неписанное соглашение не замечать чужих ошибок и не заниматься их исправлением. То есть жалкий компромисс. Немецкий ветеран на такое не пойдет, детка». «Что бы сделал ты на моем месте?» — спросил я. «Если бы кто-нибудь вызвал твое такси по телефону, а потом выяснилось бы, что это Пат». Он ухмыльнулся. «Я ни за что не взял бы с нее плату за проезд, мой сын». Я толкнул его так, что он слетел с табурета на трех ножках. «Ах ты негодяй! Знаешь, что я сделаю? Я просто заеду за ней вечером на нашем такси». «Вот это правильно!» Готфрид поднял благословляющую руку. «Только не теряй свободы. Она дороже любви». Но это обычно понимают слишком поздно. «А такси мы тебе все-таки не дадим. Оно нужно нам для Фердинанда Грау и Валентина. Сегодня у нас будет серьезный и великий вечер». Мы сидели в садике небольшого пригородного трактира. Низко над лесом, как красный факел, повисла влажная луна. Мерцали бледные канделябры цветов на каштанах, одуряюще пахла сирень, на столе перед нами стояла большая стеклянная чаша с ароматным крюшоном. В неверном свете раннего вечера чаша казалась светлым опалом, в котором переливались последние синевато-перламутровые отблески догоравшей зари. Уже 4 раза в этот вечер чаша наполнялась крюшоном. Председательствовал Фердинанд Грау. Рядом с ним сидела Пат. Она приколола к платью бледно-розовую орхидею, которую он преподнес ей. Фердинанд выудил из своего бокала мотылька и осторожно положил его на стол. «Взгляните на него», — сказал он. «Какое крылышко! Рядом с ним лучшая парча, грубая тряпка. А такая тварь живет только один день, и все». Он оглядел всех по очереди. «Знаете ли вы, братья, что страшнее всего на свете?» «Пустой стакан», — ответил Ленц. Фердинанд сделал презрительный жест в его сторону. «Готфрид, «Нет ничего более позорного для мужчины, чем шутовство». Потом он снова обратился к нам. «Самое страшное, братья, это время. Время! Мгновение, которое мы переживаем и которым все-таки никогда не владеем.